Часть третья. Кому кризис, а кому мать родная? Жизнь продолжалась, и очень скоро Сергей Арнольдович привык к тому, что Иуда Искариота прочно утвердился в его жизни в качестве консультанта, советника и близкого друга. Правда, об этом никто, кроме самого Сергея Арнольдовича, не знал. Однако окружение Ванина заметило у своего шефа новые, ранее не водившиеся за ним привычки. Больше других удивлялась секретарша Евгения Петровна, уведенная в свое время Ваниным из министерства. Она была почти ровесницей своего руководителя и знала его уже многие годы. Являя собой образ классического секретаря, она была убеждена в том, что весь бизнес дорогого шефа держится исключительно на ее личной преданности, исполнительности и порядочности. После многократных и неудачных попыток устроить свою личную жизнь, она остановилась на том, что ее судьбой должно стать служение человеку, которому она доверяла бесконечно, которого уважала и по-матерински любила. Работу свою она тоже любила и знала досконально. Персонал боялся ее и уважал. Она знала и видела то, чего не видели и не знали другие. Отношения, которые были когда-то у Ванина с Лизой, нисколько ее не смущали. Наоборот, она потворствовала этому и всячески поощряла. Всякий раз, когда Лиза выходила от шефа после неприлично долгих посиделок, она понимающе и улыбалась, как бы благодаря за хорошо выполненную работу. Эта улыбка приводила Лизу в бешенство. И часто она, прежде чем выйти из кабинета, просила Ванина отправить Евгению Петровну куда-нибудь подальше. Так вот, Евгения Петровна заметила, что после смерти Лизы шеф почему-то стал подолгу задерживаться один в кабинете. Вернее, это стало значительно позже, уже после того, как он женился на Анне Павловне. Она называла жену Ванина только по имени и отчеству. Так ей было ближе. Затем Костя стал составлять ему компанию по вечерам. Однако самое большое удивление у Евгении Петровны вызывало то, что шеф довольно часто стал просить по две чашки кофе, и почему-то вторая всегда была не тронута. Или еще хуже, попросит накрыть чего-нибудь перекусить на двоих. А кто второй? Никого нет, сидит один. Евгения Петровна со временем привыкла и к этому, и стала воспринимать нововведение шефа как данность. Между тем, мировой экономический кризис для крупного российского капитала нес серьезные риски. Сергей Арнольдович понимал, что как только он доберется до нас, его первыми жертвами станут крупные промышленные предприятия и люди, работающие на них. Ему не хотелось иметь дело с людьми. Ванин давно уже озадачил своих премудрых юристов и помощников найти покупателя, которому можно было бы впарить весь консолидированный пакет кузбасского бизнеса по баснословной цене. Его финансисты и банковские брокеры, работающие на биржах, прекрасно усвоили школу своих западных коллег и могли в несколько раз увеличить или уменьшить стоимость акций интересующих предприятий. Были бы только деньги и четко поставленная задача. И задача, и деньги были. Подвернулся хороший покупатель из числа местных толстосумов, стремящийся подмять под себя все. Ему только не хватало угледобывающих предприятий, принадлежащих структурам Ванина, чтобы контролировать угольный бизнес в регионе. Для Ванина сделка по продаже предприятий была всего лишь бизнесом, для покупателя – политикой. И Сергей Арнольдович, что называется, по простоте душевной, глядя своими голубыми, удивительно теплыми глазами в лицо местного олигарха и политика, которого знала вся страна, заломил ему цену за свои активы в 5 раз выше реальной, объясняя это тем, что он понес серьезные издержки из-за реконструкции предприятий, не восполненные добычей угля. В это же самое время в прессу просочилась информация, что бизнесмен Ванин умышленно занижает стоимость своих кузбасских активов, опасаясь завистников. Кто-то в «Коммерсанте» опубликовал данные о запасе коксующихся углей в Кузбасском бассейне, где предприятия, принадлежащие структурам Ванина, выглядели самыми перспективными. Как известно, в нашей стране политические цели со времен Брестского мира всегда являются приоритетом, а потому, недолго сопротивляясь грабительскому предложению продавца, известный бизнесмен и политик местного разлива согласился с предложенной ценой, заявив при этом: «Цель оправдывает средства». Сергей Арнольдович нисколько не жалел ни о проданных предприятиях, ни тем более о людях, работающих на них. У него была своя правда, своя логика жизни, совершенно недоступная этим несчастным людишкам, выбравшим себе такую судьбу. Когда внутренний голос начинал ему говорить: «Что ж ты делаешь? Посмотри, что после тебя остается!» Полуразрушенные сараи, обитые сайдингом, и стеклянные офисы управлений, и супермаркеты, где рабочие оставляют свою зарплату, опять же, тебе. Ты создал систему, при которой выданные тобою деньги за адский труд этих людей возвращаются к тебе же через социальную сеть в виде прибавочной стоимости. Ты не труд, а человека сделал фактором прибыли через потребление. В таких ситуациях Ванин вспоминал слова Иуды, который сказал: «Каждый человек выбирает себе дорогу сам, но не всякая дорога ведет в храм. Я вот выбрал себе такую». «Да», — говорил он себе, — «моя судьба такая, у них другая. Моей вины нет в том, что одних Бог сделал такими, а других — иными». По договоренности сторон, сделку по продаже угольных активов было решено держать в секрете до окончания всех формальных процедур. Однако произошла утечка, и когда Сергей Арнольдович приехал в Быковск для оформления необходимых формальностей, то по выходу из здания шахты управления его ждала толпа горожан и семьи шахтеров. Люди стояли с транспарантами в окружении местного ОМОНа, который пытался отобрать у демонстрантов плакаты «Ванин, ты вор! Иуда, уходи!». Больше других старались женщины. Они гремели кастрюлями и кричали: «Вор! Вор! Вор!». Под свист рабочих и матерщину бизнесмен почти бегом в сопровождении охраны добрался до машины. Однако краем глаза он успел увидеть довольную улыбку на лице нового хозяина, который становился теперь единоличным вершителем людских судеб. Ванина распирала злоба, его трясло. «Есть у нас там что-нибудь?» — спросил он охранника. «Что будете пить?» — спросил тот, когда машина на бешеной скорости вырвалась за ворота и в сопровождении эскорта понеслась в сторону аэропорта. «Налей виски», — попросил он. Проглотив одним махом содержимое, Сергей Арнольдович успокоился, пришел в себя. «Что ж», — рассуждал он, — «за все в этой жизни приходится платить. Если за сумму, которую я выручил от этой сделки, меня хоть сто раз назовут вором или Иудой, то я это переживу». Но на словах, повернувшись к охраннику, грустно сказал: «Какие все-таки неблагодарные эти люди! Налей еще!» И только тут заметил Матвейчука-младшего, забившегося в дальний угол салона, и Сан Саныч тоже. После завершения работ на трубопроводе Матвейчук-младший, или Сан Саныч, как его звали коллеги, на деле оказался очень нужным, толковым работником с твердой собственной позицией. Это разительно отличало его от отца, Матвейчука-старшего, у которого своя точка зрения была только если речь шла о деньгах. Он по-прежнему протирал штаны в Белом доме на должности «чего изволите». Молодым руководителям, не имеющим практического опыта управления отраслями, нужны были грамотные опытные кадры без каких-либо прав, иначе говоря, консультанты. Матвейчук как-то рассказывал Ванину, что когда он пришел в правительство, то был поражен тем, что в министерствах уже не было практически ни одного министра с профильным образованием, сплошь и рядом одни экономисты, юристы и чекисты. Не было ни одного, кто бы прошел школу руководства заводом, фабрикой, хоть каким-нибудь коллективом, за исключением военных. Ванина это не удивило. «Раз такое есть, значит, это для чего-то нужно. Я тоже не сторонник того, чтобы министр был именно специалистом в своей отрасли. Это должность политическая. Что же касается замов, то те, конечно, должны иметь соответствующую подготовку. Во всем мире так уже давно делается». «Больно ты умный стал, я погляжу», — не соглашался с ним Александр Иванович. «Ты радеешь за свой карман, а я за государственный. — Нет, — рассмеялся Ванин, — я радею за свой и государственный. Я честно плачу налоги. Только в марте заплатил почти 500 000 000. — Для тебя это копейки, — недовольно заявил Матвейчук. — А тебе, — продолжал Ванин, — 48 лимонов наличными. Александр Иванович надулся, но Ванин решил его добить. — Таких, как я, у тебя еще 2-3. — У кого ты на кормлении сидишь? — А еще сынок твой. У меня школу жизни проходит. — Ну все, хватит, — остановил его Матвейчук. — Я дорожу нашей дружбой, и за сына тебе спасибо. Не возникай. Это я по-стариковски брюжу. Не обижайся. Похожий разговор у Ванина с Матвейчуком состоялся ровно месяц назад. Но Сергей Арнольдович прекрасно знал, что пройдет неделя-другая, и Матвейчук от имени ответственных товарищей спросит, где деньги за трубу. Давать деньги очень не хотелось. Как известно, отдав часть, теряешь целое. Ванин не мог этого допустить. Еще 3 года назад он создал схему, по которой Матвейчук от начальника строительства через своего сына получал по 4 миллиона рублей. По сравнению с ожидаемым откатом, сумма была маленькой, но Сергей Арнольдович предполагал, что при определенных обстоятельствах ее может оказаться достаточно, однако эти обстоятельства никак не наступали. «Не дает он тебе спокойно жить, этот Матвейчук Александр Иванович». Ванин с опаской посмотрел по сторонам. «Может, помощь моя нужна?» Снова услышал он знакомый голос Иуды. Все были заняты своими делами. Сын Матвейчука после стакана виски уснул. Охрана следила за дорогой, ведя переговоры с машиной сопровождения. И вдруг от удивления Ванин чуть не закричал. На торпеде между водителем и охранником преспокойно сидел Иуда, свесив ноги вниз и удобно развалившись на боку. «Ты помнишь Бритова? Это тот подполковник, который дело Лизы вел, и потом тебе помогал. Он, по-моему, твой человек, и уже генерал. Его надо подключать к этой проблеме. Один ты уже не справишься. Матвейчук спит и видит, как тебя обуть». Ванин понятливо кивнул головой. «У меня есть план», — продолжал Иуда. «Он заключается в следующем. Ты ему должен 12 миллионов зелеными. Дождись его звонка, и когда он поднимет вопрос, скажи ему, что все в порядке и что с понедельника готов начать выплаты». Сергей Арнольдович удивленно поднял брови. «Как?» «Подожди», — сказал Иуда. «Не суетись и слушай дальше. Назначишь место передачи денег. Лучше всего, если это будет ресторан «Белое солнце пустыни». Скажи, что по одному, может, по 1,5 лимона будешь передавать ежемесячно через Александра, то есть через его сына. Другим такое важное дело доверить нельзя. Расчет будешь производить в евро 500-ными купюрами. В кейс сумма входит легко». «Я все понял», — вырвалось у Ванина. «Что вы сказали?» — спросил полусонный Сан Саныч. «Ничего», — испуганно ответил Ванин. «Это я про себя. Задумался что-то, устал». «Может, вам поспать?» — предложил Матвейчук-младший. «Я пересяду. До аэропорта еще 1,5 часа пилить». Ванин, недолго думая, согласился. Не успел он удобно развалиться на раздвинутых креслах, как Иуда снова возник перед ним, как черт из табакерки, только теперь в дверном стекле напротив. «Ты все понял?» — снова спросил Иуда. Сергей Арнольдович опять кивнул головой. Иуда продолжал. «Там, в ресторане, обязательно заранее забронируй кабинку. Евгения Петровна знает, как это надо делать». «И что дальше?» — настороженно спросил Ванин. «А дальше?» — продолжал Иуда. «Ты делаешь звонок Матвейчуку и говоришь ему, что столик в ресторане заказан и что подъедет Александр с фруктами. А чуть позже к ним присоединишься и ты и скажи, что тема будет закрыта полностью. Еще скажи, там будет подарок в коробочке супруги лично от него на маленькие шалости». «Еще чего?» «Иуда, я вас не понимаю», — хотел крикнуть Ванин, но тот остановил его движением руки и продолжал давать инструкции. «И главное, говоришь ему, звони Александру, он в курсе. Фрукты у него». Ванин, ничего не понимая, кивнул головой. Иуда соскочил с окна и устроился полулежа рядом с Ваниным, так чтобы в упор видеть его немигающие глаза. «Теперь самое главное. Твой друг, генерал Бритов, организовывает прослушку разговора сына с отцом. Это легенда для обоих Матвейчуков. На самом деле всю эту работу сделает твой любимец Жорик, а то, глядишь, ляпнут чего лишнего, что мусорам знать не положено. А Бритову говоришь, в кейсе 5 миллионов евро. Это деньги, которые вымогают у банка. Скажи, что ты все можешь сделать красиво и официально. Но решил дать ему заработать 50 штук зелеными, которые лежат отдельно в красном пакете. Затем он должен сказать, что информация получена в ходе тестовой прослушки. Бритов посылает в ресторан своих людей, которые просят предъявить содержимое кейса. А там картина маслом, — подумал Ванин. И, учитывая должность Матвейчука, позволяет ему переговорить с шефом, с Бритовым, Вячеслав Николаевич, сжалившись над стариком, разрешает сделать звонок другу. — Какому другу? — спросил Ванин. — Тебе. — Ты все понял? — спросил Иуда. Но Сергей Арнольдович уже крепко спал.